Финансовый абьюз. Ко мне на консультации очень часто приходят женщины, которые вдохновленно рассказывают о своих желаниях, но потом разочарованно пожимают плечами. Мой муж мне никогда не разрешит это купить. Мой муж считает, что это пустая трата денег. Есть и такие истории, в которых мужчина говорит прямым текстом: «Вот будешь хорошо себя вести, тогда я дам тебе денег. А за что тебе новое пальто? Не заслужила». «Как это ты не поедешь к моим родителям? Тогда я сейчас же перекрою твои карточки, все заблокирую, будешь знать». В психологии есть такое понятие, как финансовое насилие или финансовый абьюз. Это такая форма контроля, когда у одного человека есть финансовая власть над другим, и он постоянно пользуется ей в собственных интересах, или когда один из членов семьи требует отчет за каждый потраченный рубль остальных людей в семье. История про удаленную родинку на лице, которая так не понравилась моему бывшему мужу, тоже пример финансового насилия. Где ты была? Что делала? На что деньги потратила? Почему так дорого? Как ты могла это сделать? Почему меня не спросила? Лучше бы эти деньги на семью, на детей потратила. Сплошь фразы, чтобы внушать чувство вины и стыда, убеждать в собственной неполноценности, неразумности и неадекватности. Парадокс заключается в том, что очень часто финансовый абьюз в семье или в отношениях происходит, даже если деньги заработал тот, кто их потратил. Истории, где один человек имеет полную финансовую власть над другим и использует ее в своих интересах, очень много. Можно выделить несколько основных проявлений экономического насилия. Преследователь не дает жертве возможность зарабатывать, не позволяет ей распоряжаться финансами и материальными ресурсами семьи или своими собственными. Ограничивает ее в средствах. Выманивает деньги. Стыдит, если жертва отказывается дать деньги на нужды своего преследователя или покупает что-то для себя, а не для него или семьи. К сожалению, не существует официальных данных о том, сколько людей живут в состоянии финансового насилия. Но если опираться на количество личных историй и сообщений, которые я ежедневно получаю от своих читателей, то можно сделать вывод: тема острая, болезненная и актуальная для огромного числа женщин. Кроме того, я делаю вывод, что многие даже не понимают, что живут в финансовом абьюзе, потому что думают: «Муж не разрешает мне потратить 1000 рублей на вебинар. Наверное, так у всех. Наверное, это норма». Но это не норма. Есть истории, в которых женщины размышляют так: «Мой мужчина обо мне заботится, он такой хороший, сказал, что не разрешает мне работать, потому что он все сделает для меня, сам будет работать и зарабатывать, лишь бы я сидела дома». Давайте подумаем, действительно ли так повезло той, кому мужчина запрещает работать и зарабатывать собственные деньги. Что на самом деле стоит за этой заботой и любовью? Нет ли здесь потребности властвовать над своей женщиной? Нет ли мотива контролировать ее время, действия, даже ее окружение? Ведь если женщина полностью зависит от мужчины, значит, контроль над ней в его руках. И тогда он решает, на что она будет тратить деньги, куда ходить, чем заниматься и с кем общаться. Представьте ситуацию, когда женщина придет к своему мужчине с вопросом: «Дорогой, можно я куплю себе помаду?» и услышит в ответ: «Зачем? Ты и так красивая». Еще примеры: когда мужчина заставляет женщину выбирать между работой и семьей, требует унизительный отчет за каждую потраченную копейку. Рано или поздно женщины, которые сталкиваются с финансовым абьюзом, начинают скрывать свои покупки, врать о их настоящей стоимости: «Ой, я по акции купила», или сочинять, что новое пальто отдала подружка. Ну и вишенка на торте — ситуация, когда женщина берет на себя кредиты для любимого. Надо ли объяснять, что мужчина часто после этого просит взять еще один кредит? У него вдруг возникают сложности по работе или здоровью. Некоторые мужчины и вовсе пропадают. А ответственность за кредиты перекладывается на плечи той, которая поддалась на финансово-психологические манипуляции из любви. Призываю каждую, кто сейчас слушает эту аудиокнигу, избегать ситуации, когда вы полностью финансово зависимы от вашего партнера. Помните, что когда мужчины обесценивают ваши материальные желания, контролируют все ваши расходы, стыдят за те или иные расходы, используют тему денег, чтобы вами манипулировать, это не норма. Почему женщины добровольно остаются с тем, кто их финансово насилует? Причин несколько. Низкая самооценка, слабые личные границы, сильный страх одиночества и отсутствие энергии что-то менять. Хорошая новость заключается в том, что в этой аудиокниге мы с вами прорабатываем сразу все важные сферы жизни, в том числе говорим о страхах, состоянии, самооценке и личных границах, чтобы вы уважали себя, точно знали, чего вы хотите, и имели достаточно сил не давать себя в обиду. Финансовое насилие напрямую связано с психологическим. Если вы узнали себя в ситуации финансового абьюза, составьте пошаговый план, как начать зарабатывать собственные деньги и стать более независимой как можно скорее. Обязательно сохраняйте часть ваших средств. Задайтесь целью откладывать деньги, чтобы у вас был собственный доход. Опирайтесь на себя. Чуть позже мы будем разбирать окружение, но, забегая вперед, скажу. Если человек, с которым мы живем, не поддерживает, обесценивает, критикует, повышает голос или поднимает руку, необходимо задуматься, зачем мы вместе? Как этот человек влияет на мою жизнь и мой финансовый достаток?